Глава 11. А в апреле надрывался из дома прочь. Весь месяц перед поездкой в университет подкладывал книжки и одежду в растущую гору вещей. Каждый вечер, ложась в постель, доставал из-под подушки письмо и перечитывал, смакуя подробности. Третьекурсник из Олбани, Эндрю Биннер, астрофизик, устроит ему экскурсию по кампусу, проведет беседы интеллектуального и практического плана за трапезами в столовой и поселит у себя на длинные выходные. «С пятницы по понедельник, — думал Нед, читая билеты на самолет, — 96 часов. После ужина в честь дня рождения Лидии он стащил чемодан вниз. Все, что надо взять с собой и все, что надо оставить, к тому времени уже было рассортировано. Даже из-за закрытой двери в своей спальне Лидия слышала «клац-клац» — открываются чемоданные застежки. Хлоп, крышка откинулась на пол. У них в семье никто не путешествовал. Как-то раз Ханна была еще крохой, съездили в Геттисберг и Филадельфию. Отец нарисовал маршрут в атласе. Череда достопримечательностей, так пропитавшихся американской историей, что она сочилась отовсюду. Из названий бензоколонок, дизельное топливо Valley Forge, из меню забегаловки, куда они заехали пообедать, креветки Геттистаун, свиная вырезка Уильям Пен. В каждом ресторане официантки таращились на отца, затем на мать, затем на Лидию, Инетта и Ханну. И Лидия, хоть и была маленькая, понимала, что больше они сюда не вернутся. С тех пор отец каждый год брал летние курсы, будто хотел, справедливо подозревала она, избежать вопросов насчет семейного отпуска. У Инетты в комнате с грохотом задвинули ящик. Лидия легла на кровати и закинула ноги на стенку, попирая открытку с Эйнштейном. Во рту осталась тошнотворная сладость глазури. В желудке ворочался праздничный торт. В конце лета, подумала Лидия, Нед упакует не единственный чемоданчик, а огромное чемоданище и груду коробок, и все свои книжки, и тряпки, и вообще все, что у него есть. Из угла комнаты исчезнет телескоп, стопка журналов по аэронавтике испарится из чулана. На голых полках пыльная кайма, а там, где раньше стояли книжки, блестящее дерево. Во всех ящиках пусто, даже белья на постели не будет. В дверь толкнулся Нед. «Какая лучше?» – предъявила две рубашки. В каждой руке по вешалке, лицо точно окно между занавесками. В левой руке однотонная голубая, Нетова парадная рубашка, которую он надевал в том году на вручение наград в 11 классе. В правой – рубашка в огурцах. Лидия ее раньше не видела. На манжете еще болтает ценник. «А это-то где взял?» «Купил», – ухмыльнулся Нед. Всю жизнь, если ему требовалась новая одежда, мать волокла его в универмаг Деггерс, и Нед соглашался на все, что она выбирала, лишь бы побыстрее отделаться. А на той неделе, пересчитывая свои 96 часов, впервые сам поехал в торговый центр и купил эту рубашку. Выудил яркий узор с забитой вешалки, будто новую кожу купил, и сестра тоже это уловила. Для занятий больно красотка. Поправляться Лидии не стала, или в Гарварде так принято. Нед опустил вешалки. Там у них тусовка для гостей, и этот мой студент написал, что они в общаге на выходные закатывают вечеринку в честь конца триместра. Нед снова приложил к себе узорчатую рубашку, прижал воротник подбородком. Пожалуй, примерить надо. Он удалился в ванную, и Лидия услышала, как вешалка поскребла по штанге. Тусовка. Музыка, танцы, пиво, флирт. Телефонные адреса на клочках бумаг. «Напиши мне, позвони мне, встретимся». Ноги сползли со стены на подушку. Тусовка, где перетасовывают колоду новых студентов, где они сливаются с остальными, преображаются. На ходу застегивая верхнюю пуговицу, из ванной вернулся Нед. «Ну как?» Лидия прикусила губу. Голубой узор на белом ему шел. Так Нед стройнее, выше, смуглее. Пуговицы пластмассовые, но блестели, как жемчуга. Нед уже стал другим человеком. Знакомым из далекого прошлого. Лидия уже по нему скучала. «Другая лучше», — сказала она. «Ты же в колледж едешь, а не в студию 54». Но ясно было, что Нед уже решил. Ближе к полуночи Лидия на цыпочках зашла к нему. Весь вечер хотела рассказать про отца и Луизу, про то, что видела днем в машине, про то, что точно знала. Нед был поглощен своими мыслями. Проще дым руками хватать, чем улавливать Нед во внимании. А у Лидии последний шанс. Утром Нед уедет. В сумеречной комнате горела только лампочка на столе. Нед в старой полосатой пижаме стоял на коленях у подоконника. Лидия решила, что он молится, смутилась, застигнув его в такой интимный момент. Все равно, что голым застать, и уже начала закрывать дверь. Но Нед обернулся на ее шаги, и улыбка его сияла, как луна, уже распухшая над горизонтом. И Лидия сообразила, что ошиблась. Нед у открытого окна не молился. Нед грезил, что позднее поймет Лидия. По сути, почти одно и то же. «Нед», — сказала она. В голове на перекатах бурлило все, что она хотела сказать. «Я видела, мне кажется, мне надо. Как впихнуть такую громадину в крохотные гранулы слов?» Нед ничего не замечал. «Ты посмотри», — прошептал он в таком восторге, что Лидия тоже опустилась на колени и выглянула. В вышине разливом чернил распахнулось густо-черное звездное небо, усыпанное звездами. Они совсем не походили на звезды из учебников, размытые капли, точно брызги слюны. Они были бритвенно остры, четкими световыми точками разделяли небесные слова. Если запрокинуть голову, не видно ни домов, ни озера, ни уличных фонарей. Только небо, такое огромное, такое черное, вот-вот раздавит. Будто Лидия очутилась на другой планете. Нет, будто Лидия одиноко плывет в космосе. Она поискала созвездие с плакатов Нета. Орион, Кассиопея, Большая Медведица. Картинки теперь казались детскими глупостями. Эти прямые отрезки, яркие цвета, палочные фигуры. Звезды блестками слепили глаза. Вот она, бесконечность, подумала Лидия. Звездная ясность переполняла ей душу, будто в сердце булавками кололи. «Потрясающе, да?» — тихо произнес Нед из темноты, словно он уже за много световых лет от дома. «Да», — еле слышно ответил ему голос Лидии. «Потрясающе». Наутро Нед совал в чемодан зубную щетку, а Лидия топталась в дверях. Через 10 минут отец увезет Неда в Кливлендский аэропорт. Оттуда Трансуорлд унесет брата в Нью-Йорк, а потом в Бостон. На часах 4:30 утра. «Позвонишь, расскажешь, как дела, обещаешь?» «Конечно», — ответил Нед. Четким крестом затянул эластичные ремешки поверх сложенной одежды и захлопнул чемодан. «Обещаешь?» «Обещаю». Одним пальцем прихлопнул застежки и вздернул чемодан за ручку. «Папа ждет. Пока. До понедельника». Раз — и нет его. Гораздо позднее, спустившись к завтраку, Лидия почти смогла притвориться, будто ничего не произошло. На столе лежала ее домашка с четырьмя галочками на полях. Ханна выуживала из плошки хлопья, точно гальку. Мать прихлебывала улун и читала газету. Лишь одно изменилось. Стул Нета пустовал. Словно и не было никогда никакого Нета. «Ну, наконец-то», — сказала Мэрин. «Поторопись, милая, исправь там, а то автобус скоро, не успеешь поесть». Лидия шагала к столу. Точно по воздуху плыла. Мэрилин между тем просматривала газету. Рейтинг президента Картера 65%. Мандейл вступил в должность старшего советника. Запрещен асбест. В Нью-Йорке снова перестрелка. Взгляд наткнулся на заметочку в углу. Лос-Анджелесский врач вернул к жизни человека, 6 лет пролежавшего в коме. «Потрясающе», — подумала Мэрилин. И улыбнулась дочери. А та стояла, цепляясь за спинку стула, как будто боялась улететь. Вечером, когда Лидия сжалась и ежилась от неотвязного внимания родителей, Нед не позвонил. «У меня тут каталог курсов в колледже. Не хочешь летом пойти на статистику? А тебя уже пригласили на бал? Ну, наверняка скоро пригласят». Нед не позвонил и в субботу, когда Лидия рыдала в постели, пока не уснула. И в воскресенье, когда она проснулась, а глаза все еще жгло. «Вот, значит, как теперь будет. Словно у меня и не было брата». В отсутствие Нета Ханна ходила за Лидией, как щенок. Прибегала под дверь по утрам, опережая будильник, и сопела, едва не задыхаясь. «Угадай, кто?» «Лидия, угадай, что?» «Никогда не угадаешь, и неважно, что. Идет дождь, на завтрак оладьи, на елке сойка». Изо дня в день, с утра до ночи, Ханна ходила за Лидией хвостиком и предлагала, чем бы заняться. «Можно игру в жизнь, сегодня пятница, можно кино по телеку, можно сделать попкорн». Всю жизнь Ханна, как луна вокруг солнца, крутилась возле них, маячила в отдалении, и Лидия с Нетом молча терпели свою маленькую неловкую луну. А теперь Лидия подмечала у сестры 1000 мелких черт, как Ханна дергает носом, когда говорит «раз-два», быстро-быстро, точно кролик, как она стоит на цыпочках, словно на невидимых каблуках, а в воскресенье после обеда, влезая в сброшенные Лидии танкетки, Ханна огласила свежую идею. «Можно пойти поиграть на озеро. Лидия, пошли поиграем на озеро». и Лидия заметила, как под рубашку Ханны блестит что-то серебристое. «Это что там у тебя?» Ханна попыталась было отвернуться, но Лидия отдернула ей воротник и теперь увидела отчетливо то, что заметил мельком. Гибкую серебряную цепочку, изящное серебряное сердечко. Свой медальон. Лидия потянула за цепочку одним пальцем. Ханна покачнулась и, еле удержав равновесие, с грохотом сверзилась с танкеток. «Ты зачем это взяла?» Ханна покосилась на дверь, будто верный ответ написан на стене. Бархатную шкатулочку под дверью Лидии она нашла 6 дней назад. «Я думала, тебе не надо», – прошептала она. Но Лидия не слушала. «Смотри на него и вспоминай, что в жизни взаправду важно. Быть общительной, быть популярной, быть своей. Вам неохота улыбаться? Что делать тогда? Заставьте себя улыбаться. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь». Ханна такая довольная, крохотной серебряной западне, походила на маленькую Лидию, робкую, неуклюжую, едва начала горбиться под этим бременем. Хотя она такая тонкая, такой серебряная, такой легкая. Ладонь Лидии с треском огрела Ханну по щеке. Ханна отбросила назад, голова мотнулась. Лидия накрутила цепочку на руку и рванула Ханну к себе, точно собаку на строгом ошейнике. «Прости», — хотела сказать Ханна, но звука не получилось, только тихий «ах». Лидия натянула цепочку сильнее, та лопнула. И сестры вновь задышали. «Ты этого не хочешь», — сказала Лидия. И нежность в ее голове удивила Ханну, да и саму Лидию. «Послушай меня, ты думаешь, тебе это надо? Тебе не надо». Она скомкала цепочку в кулаке. «Обещай, что никогда это не наденешь. Никогда в жизни!» Ханна распахнула глаза и затрясла головой. Лидия большим пальцем погладила ей щеку, растерла дорожку крови там, где цепочка врезалась в кожу. «Никогда не улыбайся, если неохота», — сказала Лидия. И Ханна, ослепленная этим светом, этим безраздельным вниманием, кивнула. «Навсегда запомни». Ханна сдержала слово. В тот вечер, еще много лет спустя, она вспоминала эту минуту и всякий раз касалась горла, где давным-давно исчезла красная отметина. Лидия не рассердилась, скорее встревожилась. Цепочка болталась у нее в пальцах дохлой змеей, в голосе почти печаль. Словно это Лидия напортачила, а не Ханна. Собственно, после медальона Ханна больше ни разу ничего не украла. Но эта минута, этот последний разговор с сестрой, озадачил ее еще и очень долго. Вечером, укрывшись у себя в комнате, Лидия вытащила тетрадный листок, где Нед нацарапал телефон студента, у которого гостил. После ужина, когда отец удалился в кабинет, а мать устроилась в гостиной, Лидия подсела к телефону на лестничной площадке и развернула листок. Ответили ей лишь после 6-го гудка. Из трубки доносился гвалт разгорающейся вечеринки. «Кого?» Дважды переспросили в трубке, и Лидия плюнула, перестала шептать, рявкнула. «Нейтана Ли! Он вас гостит! Нейтан Ли!» Потекли минуты, и с каждой минутой плата за междугородний звонок росла. Впрочем, когда принесут счет, Джеймс будет в таком отчаянии, что не заметит. Мэрилин внизу все крутила и крутила ручку телевизора. «Рода? Человек на 6 миллионов долларов? Куинси? Опять Рода?» В конце концов, Нед подошел к телефону. «Нед», — сказал Лидия, — «это я». К ее удивлению, глаза налились слезами от одного его голоса. Хотя он говорил ниже и резче, будто простудился. Вообще-то Нед как раз на 3/4 опустошил первое пиво в своей жизни. И комната общаги уже тепло засияла. А голос сестры, сплющенный межгородом, прорезал это сияние тупым ножом. «Что такое? Ты не позвонил?» «Что? Ты обещал?» — Лидия запястьем терла глаза. «И ты поэтому звонишь?» «Нед, послушай, я хотела что-то сказать». И она замолчала, раздумывая, как объяснить. В трубке раздался взрыв хохота. Точно волна разбилась о берег. Нед вздохнул. «Что такое? Мама из-за домашки пилит?» Он поднес к губам бутылку. Пиво нагрелось, и от пивной затхлости язык будто засох. «Стой, давай угадаю. Мама купила тебе особенный подарок, но это просто книжка. Папа купил тебе новое платье, нет, алмазное колье, и рассчитывает, что ты будешь его носить. Вчера за ужином тебе пришлось говорить, говорить и говорить, и все их внимание доставалось тебе одной. Ну как, уже теплее?» Лидия в ошеломлении лишилась дара речи. Всю жизнь только Нед понимал их семейный язык. все, что никак не объяснишь чужим. Что книга или платье не просто вещи, которые читают и носят. Что внимание сопряжено с ожиданиями. И они сыплются на тебя снегопадом, заваливают, расплющивают. Все слова верны, однако Нед говорил незнакомым голосом. И они тривиальные, резкие, пустые. Так и слышали бы другие. Брат ей уже чужой. «Мне пора», — сказал он. «Погоди, Нед, погоди, послушай. Господи Боже, только этого мне не хватало». И во вспышке обиды Нед прибавил. «Может, Джеку нажалуешься на свои проблемы?» Он тогда не знал, как будет мучить его эта фраза. Грохнул трубку на рычаг и в груди кольнуло виной, будто едкий пузырек лопнул. Но издали, из кокона праздничного жара и шума, Нед смотрел на мир иначе. Все, что вблизи зловеще заслоняло горизонт, школа, родители, жизнь, скукоживалось и исчезало, стоило лишь отступить на шаг. Не подходи к телефону, когда они звонят. Рви их письма, сделай вид, будто их вовсе нет на свете. Начни с чистого листа, ты новый человек, у тебя новая жизнь. Проблем только в географии, решил он. Если ты еще не пробовал порвать семейные узы, такая уверенность дается без труда. Еще чуть-чуть, и Лидия тоже уедет учиться. Еще чуть-чуть, и она тоже разрубит эти цепи. Нед влил в себя остатки пива и пошел за следующей бутылкой. Дома, в одиночестве, сидя на площадке, Лидия еще долго обеими руками сжимала трубку. Слезы, от которых перехватывало горло, уже высохли. Внутри ровно курился жгучий гнев на Неда, в ушах звенели его прощальные слова. «Только этого мне не хватало». Он обернулся другим человеком, и этому человеку плевать, что он нужен Лидии. Этот человек сказал ей гадости, нарочно сделал больно. Она и сама становилась другим человеком. Человеком, который бьет сестру по лицу. И сделает больно Неду, пусть знает. Может, Джеку нажалуешься на свои проблемы. Наутро в понедельник она надела свое самое красивое платье с воротником-хомутом. Все в красных цветочках. Отец купил осенью. «Кое-что новенькое к новому учебному году», — сказал он. Они пришли за тетрадками и ручками, и он углядел это платье на манекене в витрине. Джеймс любил покупать Лидии платье с манекенов. Считал, раз платье на манекене, значит, все такие носят. Последняя мода, верно? Каждой девушке нужно платье на особый случай. Лидия старалась одеваться понезаметнее. Спортивная куртка с капюшоном и вельветовые брюки, однотонная блузка и джинсовые клеша. И понимала, что в таких платьях ходят на свидание, но сама-то на свидание не ходила. Месяцами платье висело в глубине чулана, но сегодня Лидия стащила его с вешалки, тщательно расчесала волосы на пробор прямо по центру и пристегнула сбоку красной заколкой. Кончиком помады обвела контур губ. «Какая ты красавица!» – за завтраком сказал Джеймс. «Глаз не оторвать, прямо Сьюзен Дэй!» Лидия улыбалась и не произнесла ни слова. Никогда Мэрилин сказала: «Сегодня не задерживайся, к ужину вернется Нед». Никогда Джеймс ткнул пальцем в ямочку у нее на щеке, опять это старой шуткой, сказал: «Теперь все мальчики за тобой увиваться будут». Ханна через стол разглядывала сестрино платье и помадную улыбку. Пальцем растирала запекшуюся паутинку болячки, оплетшую горло. «Не надо», — хотелось сказать ей, но она не знала, чего не надо. Знала одно — вот-вот что-то случится. И тут ничего не скажешь и не сделаешь, оно случится все равно. Когда Лидия ушла, Ханна схватила ложку и размяла мокрые хлопья в кашу. Ханна не ошиблась. После школы Лидия попросила Джека съездить на кручу над городом, и они припарковались в тени. Пятничным вечером, пока не шуганут патрульные, здесь, постепенно запотевая окнами, стояло бы с полдюжины машин. А в ясном свете понедельника вокруг ни души. И когда Нед возвращается? Сегодня, по-моему. На самом деле Лидия знала, что Нед приземлится в Кливлендском аэропорту Хопкинса в 5:19. Отец довезет его до дома к 6:30. Она выглянула в окно на часовую башню Первого федерального, едва различимую в центре города. 5:05. «Странно, что его нет». Лидия рассмеялась. Получился краткий, горький смешок. «Да ему наверняка не хватило. Не терпится слинять с концами». «Но вы же не навеки вечные расстаетесь. Он будет приезжать на Рождество летом, да?» И Джек задрал бровь. «Может быть. Миллион вообще никогда не вернется. Кого колышет?» Лидия сглотнула, постаралась говорить ровнее. «У меня своя жизнь». Клён запущенным окном шелестел новенькой листвой. Сорвался и завертелся в воздухе позабытый с осени одинокий вертолетик. Внутри люди всю трясло. Но когда она взглянула на свои руки, оказалось, что они тихо и невозмутимо лежат на коленях. Она открыла бардачок и вытащила коробку презервативов. Две штуки, как и несколько месяцев назад. Джек напрягся. «Ты что делаешь?» «Ничего страшного. Ты не переживай, я не пожалею». Он был так близко, что она чуяла соленую сладость его кожи. «Ты не такой, как все думают», — сказала Лидия и положила ладонь ему на бедро. «Все думают, у тебя столько девчонок, что тебе на все плевать. Но это вранье. Ты на самом деле не такой, да?» Их глаза встретились. «Голубой с голубым. Я тебя знаю». Джек все таращился, а Лидия вдохнула поглубже, будто нырять собралась, и его поцеловала. Она никогда ни с кем не целовалась. И поцелуй у нее получился, хотя она этого не знала, детский, целомудренный, девчачий. Губы Джейка были теплые, сухие, неподвижные. Он пахнул дымом, а еще словно только что вышел из леса, зеленой листвой. Запах, как бархат на ощупь, хочется погладить руками и прижать к лицу. Мысли Лидии мгновенно прокрутились вперед, как кинопленка. Промотали ту сцену, где они оба перебираются на заднее сиденье, падая друг на друга. И их руки не успевают за желаниями. И ту, где развязывается узел воротника у нее на шее, и сдирается одежда. И Джек нависает над ней всем телом. И ту, где происходит неведомое, и, если честно, почти невообразимое. К возвращению Нету она переменится. Вечером, когда он расскажет ей все-все, что видел в Гарварде, все-все о новой сказочной жизни, в которую уже вступил, Лидии тоже будет, что ему рассказать. И тут Джек очень мягко отстранился. «Ты хорошая», — сказал он. Он глядел на нее сверху вниз, но, и это инстинктивно поняла даже Лидия, не с любовью, а нежно, как взрослый на ребенка, который упал и поранился. Внутри у нее все увяло, во рту расцвела горечь. Лидия уставилась на свои коленки, волосами закрыв горящее лицо. «Только не говори, что вдруг отрастил порядочность», — окрысилась она, «или что я для тебя недостаточно хороша». «Лидия», — вздохнул Джек, и голос ее был как фланель, — «дело не в тебе». «А в чем?» Долгая пауза. Очень долгая. Лидия уже заподозрила, что Джек позабыл вопрос, но в конце концов он ответил, отвернувшись к окну, будто суть скрывалась снаружи, за кленами, за озером, за всем, что под кручей. «В Нете». «В Нете?» — Леди закатила глаза. «Нет, не бойся, Нет никого не волнует». «Волнует», — сказал Джек, по-прежнему глядя в окно. «Меня волнует». С минуту Леди переваривала эти сведения. Потом вытаращилась, будто на ее глазах у Джека вылепилось другое лицо или перекрасились волосы. Он большим пальцем тер основание безымянного, и Лидия понимала, что это правда, и очень-очень давняя. Но она осеклась. «Нет? Ты же всегда... В смысле, все же знают...» Не удержавшись, она нечаянно глянула на заднее сиденье, на выцветшее и смятое одеяло Наваха. Джек криво улыбнулся. «Как ты сказала, все думают, у тебя столько девчонок, но ты на самом деле не такой». Он покосился на нее. Ветер из окна ворошил его песочной кудри. Никому бы и в голову не пришло. К Лидии возвращались обрывки их разговоров. И теперь они звучали иначе. «А где твой брат?» «А Нет что подумает еще?» «Ну как, скажешь брату, что мы скорешились, и я не злодей?» «Что она ответила-то?» «Он мне ни в жизнь не поверит». На нее разъявила пасть полупустая коробка с презервативами. Лидия смяла ее в кулаке. «Я тебя знаю», — услышала она собственный голос. Ее передернуло. «Какая же я дура», — подумала она. «Так его не понять, вообще ничего не понять». «Я пошла», — и она подхватила с пола рюкзак. «Мне жаль, что все так...» «Жаль? Чего тебе жаль? Нечего тут жалеть», — Лидия набросила лямку на плечо. «Это мне тебя жалко, втюрился, а он тебя ненавидит». И Лидия прожгла его взглядом, а Джек поморщился, будто ему водой в глаза плеснуло. Затем лицо его напряглось, заострилось, закрылось, как с чужими, как в первый день знакомства. Он улыбнулся, получилось скорее гримаса. «Зато мне другие не вдалбливают, чего я хочу», — — ответил он, и от его презрения Лидия вздрогнула. Он давно не говорил с ней таким тоном. «Зато я знаю, кто я, чего хочу». Глаза его сузились. «А у вас с этим как обстоят дела, мисс Ли? Вы-то чего хотите?» «Да знаю я, чего хочу», — подумала она, но открыла рот, язык не вспомнил ни слова. Врач, популярная, счастливая, зарикошетили в голове стеклянными шариками и рассыпались в безмолвие. Джек фыркнул. «Зато мною другие с утра до ночи не командуют. Зато я хотя бы не боюсь». Лидия сглотнула. Одним взглядом он словно сдирал с нее кожу. Хотелось его ударить, но этого будет мало. А потом она сообразила, как побольнее его язвить. «Но это, наверное, интересно будет про это узнать», — сказала она. «И всем в школе тоже. Ты как думаешь?» И у нее на глазах Джек съежился, как лопнувший шарик. «Слышь, Лидия», — начал он. Но она уже распахнула дверцу, уже захлопнула ее за собой. На каждом шагу рюкзак бил по спине, но Лидия бежала до самой центральной улицы, а потом до дома и не остановилась, даже когда заколола в боку. То и дело оборачивалась на гул машин, думала, это Джек, но его Volkswagen не появился. Может, Джек так и сидит на круче, глаза у него, как у загнанного зверя. Она миновала озеро и на повороте в тупик замедлила шаг, чтобы отдышаться. Все вокруг было незнакомое, слишком четкое, а цвета яркие, будто у телека выкрутили цветопередачу до максимума. Зеленые лужайки отдают синевой, кожа на руках желтизной. Белый фронтон мисс Саллен как-то слишком ослепителен. Все слегка искажено, и Лидия щурилась, стараясь запихать мир в привычные контуры. Подойдя к дому, не сразу сообразила, что женщина, подметающая веранду, ее мать. Мэрилин увидела дочь и раскинула руки в предвкушении поцелуя. Лишь тогда Лидия заметила, что все еще сжимает в кулаке коробку с презервативами и поспешно сунула ее в рюкзак за подкладку. «Какая-то горячая», — отметила Мэрилин и снова взяла веник. «Я почти закончила, потом сядем готовиться к экзаменам». Под прутьями веника плющились нападавшие из деревьев в зеленой почке. На миг голос застрял у Лидии в глотке, а на волю вырвался таким истошным, что ни она, ни мать его не узнали. «Я же сказала!» — рявкнула Лидия. «Не надо мне помогать!» К завтрашнему дню Мэрилин забудет это мгновение. Крик дочери, изубренное лезвие ее голоса. Мгновение сотрется из ее воспоминаний о Лидии. Воспоминания о любимых и потерянных всегда выглаживаются, упрощаются, сбрасывают сложность, как чешую. А сейчас, напуганная этим странным тоном, Мэрилин списала его на усталость, на то, что скоро вечер. «Времени-то мало», — напомнила она, когда Лидия потянула на себя дверь. «Уже май, между прочим». Позже, оглядываясь на этот последний вечер, вся семья не вспомнит почти ничего. Многое срежет грядущая печаль. На этот возбуждение красный весь ужин болтал. Но никто, в том числе и он, не запомнит эту необычайную разговорчивость, не сохранит ни единого сказанного слова. Они не вспомнят, как свет раннего вечера, подтаявшим маслом, выплескивался на стол. Или как Мэрилин сказала, сирень уже зацветает. Не вспомнят, как Нэт упомянул кухню Чарли, а Джеймс улыбнулся, думая о стародавних обедах с Мэрилин. Как Ханна спросила, а в Бостоне такие же звезды? И Нэт ответил, конечно, такие же. Все это к утру испарится. Но еще многие годы они будут препарировать этот вечер. Что они упустили, что проглядели. Какой крошечный, позабытый жест мог бы все изменить. Они обдерут этот вечер до костей, спрашивая себя, чего все пошло наперекосяк. И наверняка так и не узнают. А что до Лидии, она весь вечер задавала себе тот же вопрос. Не заметила ни ностальгии отца, ни сияющего лица брата. Весь ужин, после ужина и после того, как она пожелала всем доброй ночи, в голове у нее ворочался один единственный вопрос. Когда все пошло наперекосяк? Оставшись одна, под мурлыканье проигрывателя, при свете лампы, она рылась в воспоминаниях. Еще до сегодняшнего лица Джека, дерзкого и нежного, и затравленного. Еще до Джека, еще до заваленной контрольной по физике, до биологии, до призовых ленточек, до книжек, до настоящего стетоскопа. Когда все перекосилось? Часы тихо щелкнули, перемахнув с часа 59 на 2:00. И с таким же тихим щелчком в голове у Лидии все встало на место. Пластинка давно докрутилась до конца и замерла, и от темноты за окном безмолвие сгущалось, как придушенная тишина в библиотеке. Лидия наконец поняла, когда все пошло наперекосяк, и поняла, куда их срочно надо. Доски причала были гладкие, как в воспоминаниях. Леди села на краю, как много лет назад, болтая ногами над водой, над лодкой, что деликатно бодала причал. Все эти годы леди не смела сюда приблизиться, а сегодня в темноте страха не было, и она умиротворенно этому подивилась. Джек прав. Она годами боялась и уже забыла, каково это не бояться. Не бояться, что однажды мать вновь исчезнет, отец надломится, семья снова рухнет. С того самого лета семья стояла на ногах шатко, будто балансировала над обрывом. До того леди не сознавала, сколь непрочно счастье. Его можно прокинуть и разбить не одним неосторожным жестом. «Все, чего хочет мама», — пообещала она тогда. «Только бы мама осталась». Вот до чего ей было страшно. И всякий раз, когда мать спрашивала «Хочешь?», Лидия отвечала «Да». Она знала, о чем мечтают родители, им можно вслух и не говорить, и она хотела, чтобы они были счастливы. Она сдержала слово, и мать осталась. «Прочти эту книгу?» «Да». «Хоти этого, люби то?» «Да». Как-то раз в музее при колледже, когда Нед дулся, что не попал на звездное шоу, Лидия увидела кусочек янтаря с пойманной мухой. «Ему 4 миллиона лет», – прошептала Мэрилин, обняв дочь сзади. Лидия смотрела и смотрела, пока Нед не утащил обеих прочь. А теперь вообразила, как муха грациозно садится в лужу смолы. Может, приняла ее за мед. Может, даже не заметила, что там смола. А когда поняла, что села в лужу, было поздно. Муха билась, а потом задохнулась, а потом утонула. С того самого лета Лидия боялась потерять мать, потерять отца. И нарастал самый страшный страх – потерять Нета, единственного, кто постигал их странное и хрупкое семейное равновесие, кто знал все, что случилось, кто всегда держал ее на плаву. В тот далекий день, сидя на этом самом месте, на причале, Лидия уже провидела, как тяжело наследовать родительские мечты, как удушает такая любовь. Почувствовав руки Нета на плечах, она почти готова была сказать ему спасибо за то, что падает, за то, что сейчас утонет. А потом озеро закатило ей пощечину. Лидия хотела закричать, и холод втиснулся в горло, и дышать стало нечем. Она пощупала ногами, но дна не нашла. Раскинула руки, и тоже ничего, только влажный холод. Потом тепло. Пальцы Нета, ладонь Нета, локоть Нета. Нед тянул ее обратно, ее голова вынурнула из озера. Из волос стекло в глаза. Глаза резала. «Ногами работы», — велел ей Нед. Его руки подняли ее, такие сильные, такие уверенные. Удивительное тепло затопило ее целиком. Его рука нащупала ее пальцы, и в этот миг Лидия перестала бояться. «Работай ногами, я тебя держу, ногами работай!» Так она с тех пор и повелось. «Не дай мне утонуть», — думала она, нашаривая его ладонь. И, взяв ее за руку, он пообещал, что не даст. «Вот этот миг», — подумала Лидия, — вот когда пошло наперекосяк. Но еще не все потеряно. Сидя на причале, Лидия опять дала слово. На сей раз себе самой. Она начнет заново. Скажет матери, хватит. Снимет со стены плакат и уберет книжки. Если завалит физику, если так и не станет врачом, не беда. Так она матери скажет и прибавит, еще не все потеряно. Не потеряно вообще ничего. Она вернет отцу медальон и книжку. Больше не станет разговаривать с Гудком телефонной трубки, бросит изображать кого-то другого. Отныне будет делать то, чего хочет сама. Уверенно попирая ногами пустоту, Лидия, столько лет зачарованная чужими грезами, еще не знала, чего же она хочет. Но вселенная внезапно заблистала возможностями, а она все изменит. Попросит прощения у Джека, пообещает никогда не выдавать его тайну. Если он храбрый, если он знает, кто он есть и чего хочет, вдруг она тоже так сможет. Она скажет ему, что все понимает. И Нету. Она скажет Нету, что пусть он уезжает, она не против, с ней все будет хорошо, он за нее уже не в ответе, пусть не волнуется, а потом она его отпустит. И принеся эту последнюю клятву, Лидия поняла, что делать. Как начать заново, с чистого листа, чтобы никогда больше не бояться одиночества. Как скрепить клятву печатью, чтобы они стали правдой. Она осторожно сползла в лодку и отвязала швартов. Отталкиваясь от сваи, предчувствовал панику. Паники не случилось. И даже когда, неуклюже взмахивая веслами, Лидия выгребла на середину озера, далеко-далеко от берега, к Причальный фонарь превратился в крохотную точку, не маравшую темноты. Необычайная безмятежность, бесстрастие осеняли ее. Луна над нею была кругла, как монетка, резка и совершенна. Лодка под ней покачивалась так мягко, что почти не ощущалась. Лидия задрала голову, будто плывешь в космосе, не связанная ничем. Не бывает ничего невозможного. Вдалеке звездой мерцал фонарь. Если сощуриться, различимы смутные очертания причала, бледная полоса досок в ночной темноте. А когда Лидия туда доберется, станет видно отчетливее. Доски, стертые многими поколениями босых ног, сваи, что держат эти доски прямо над водой. Лидия неторопливо встала. Лодка закачалась, и Лидия раскинула руки. Тут не так уж далеко, у нее получится, никаких сомнений. Надо только работать ногами. Она добрыкается до причала и уцепится за доски, и подтянется, и вылезет из воды. Завтра утром расспросит Нета про Гарвард, как там было, с кем он познакомился, какие возьмет курсы. Она скажет, что ему там непременно понравится. Она посмотрела в озеро, что разверзлось под лодкой. Во тьме обратилась в ничто, в черноту, в великую пустоту. «Все будет хорошо», — сказала себе Лидия, и шагнула в воду.